Поправляя кружевной чепчик на девочке, ответила Клавдия. «А у тебя были дети?» «Была дочь одна», — дрогнула густыми черными бровями Клавдия. «Умерла?» «Вот и не знаю, не знаю даже, где она». «Как же это так?» «Жила здесь у бабки Овсенчихи, а потом не весь куда ушла». «Да, она у тебя уже взрослая?» «Замужем была», — утерла набежавшую слезу Клавдия. «Ты шутишь? Замужем? Да ты сама еще прямо невестой выглядишь, такая свежая. Тебе ей 35 не дашь». «Ни за что». «Может, такая кость в лице у меня, что тихо стареюсь я, а только вправду была дочь моя замужем». «А где муж твоей дочери?» «Тоже не знаю, ушел из дому, может, умер. Порфирий Коронотов, если слыхали». «Ах, вон кто!» — протянула Елена Александровна. «Он твой зять?» «Слыхала. Нехороший человек. Только что же это? Один ушел, другой ушел. А твой муж тоже ушел куда-нибудь?» «Умер, моя Иленькая», — нахмурившись, отодвинулась Клавдия. «И про него я вам рассказывала, барня». «Разве? Ну, значит, я забыла». «А что же, ты любила мужа?» — помолчав, спросила Елена Александровна. «Да как же не любить?» — удивилась Клавдия. «Затем и замуж шла». «А вот дочь твоя, наверное, не любила своего мужа, если так они разошлись». «Не всякое дело спроста решается. Не надо об этом говорить, барыня», — сдвинула брови Клавдия. «Почему же не говорить?» «Да если быть откровенной, так, по-моему, ты неправду сказала. Какая могла быть у вас любовь?» Клавдия не ответила. Из конуры выпал Сатос. Вывалив на сторону язык, он перешел на другой конец двора и растянулся под забором, редко вздрагивая запавшими боками. «Ты понимаешь, что я говорю? Ты, Клавденька, просто смешала понятия. Желание ты называешь любовью. Ну, скажи, если ты веришь в любовь, что ж ты второй раз замуж не выйдешь?» «Потому и не выхожу, что верю. А мужа грустишь?» «Жалею. Дура. Прости меня. Сплошная это глупость». Ниночка вдруг сморщила носик и вскрипнула. Клавдия, поворачиваясь всем телом, стала качать ее на руках. «Может быть, она есть хочет?» С любопытством взглянув на ребенка, спросила Елена Александровна. «Почему вы ее грудью не кормите, барыня?» В свою очередь вскинула глаза Клавдия. «Сами вы крепкие, полные». «В том-то и дело, что бюст от этого портится. Нет, я не хочу. Зачем? Дитё-то родное». «Ну и что же, что родное? Можно вырасти и без этого». «Ну ладно, довольно болтать, надо пойти одеться». Елена Александровна взбила ладонями не очень густые пряди белокурых волос и встала. «Чем ты моешь голову, Клавдия?» Остановилась она на ступеньке, сверху вниз оглядывая толстую, крупно сплетенную косу Клавдии, скрученную на затылке в переливчатый тугой узел. «Как чем?» «Водой». «Ну, водой?» «Водой». «Странно, какие хорошие волосы. Даже желтками не моешь голову». «Нет». «Удивительно». Брякнула щеколда, открылась калитка. «Ох, что же это я?» — испуганно всплеснула руками Елена Александровна, тщетно пытаясь запахнуть разъехавшиеся полы халата. «Ванечка, гости!» В калитку протиснулась плотная фигура Баранова. За ним следом показался Иван Максимович. «Ха-ха-ха!» — загрохотал Баранов. «Не смущайтесь, прекрасная Елена Александровна, у вас есть что показать. Прости за нескромность, Иван, я ведь по-свойски, попросту». Елена Александровна бросилась к двери. На дороге ей попался Борис. Засунув палец в рот, он в другой руке тащил большую куклу с фарфоровой головкой. «Цаца», — сказал он, показывая куклу, — «уйди, чертенок», — оттолкнула его Елена Александровна. Мальчик упал, кукла стукнулась об порог, Голова отлетела прочь,